Глава 26. «Да, для молодых это одиночное заключение ужасно», — сказала тетка, покачивая головой и тоже закуривая папиросу. «Я думаю, для всех», — сказал Нехлюдов. «Нет, не для всех», — отвечала тетка. «Для настоящих революционеров мне рассказывали это отдых, успокоение. Нелегальный живет вечно в тревоге и материальных лишениях, и страхе, и за себя, и за других, и за дело, и, наконец, его берут, и все кончено, вся ответственность снята. Сиди и отдыхай». Прямо мне говорили, испытывают радость, когда берут. Ну, а для молодых, невинных, всегда сначала берут невинных, как Лидочка, для этих первый шок ужасен. Не то, что вас лишили свободы, грубо обращаются, дурно кормят, дурной воздух, вообще всякие лишения, все это ничего. Если бы было втрое больше лишений, все бы это переносилось легко, если бы не тот нравственный шок, который получаешь, когда попадешься в первый раз. Разве вы испытали? Я 2 раза сидела, улыбаясь грустной приятной улыбкой, сказала тетка. Когда меня взяли в первый раз и взяли ни за что, продолжала она, мне было 22 года, у меня был ребенок, и я была беременна. Как ни тяжело мне было тогда лишение свободы, разлука с ребенком, с мужем, все это было ничто в сравнении с тем, что я почувствовал, когда поняла, что я перестала быть человеком и стала вещью. Я хочу проститься с дочкой. Мне говорят, чтобы я шла и садилась на извозчика. Я спрашиваю, куда меня везут. Мне отвечают, что я узнаю, когда привезут. Я спрашиваю, в чем меня обвиняют, мне не отвечают. Когда меня после допроса раздели, одели в тюремное платье за номером, ввели под своды, отперли двери, толкнули туда и заперли на замок, и ушли, и остался один часовой с ружьем, который ходил молча и изредка заглядывал в щелку моей двери, мне стало ужасно тяжело. Меня, помню, более всего тогда сразило то, что жандармский офицер, когда допрашивал меня, предложил мне курить. Стало быть, он знает, как любят люди курить. Знает, стало быть, и как любят люди свободу, свет. Знает, как любят матери детей и дети мать. Так как же они безжалостно оторвали меня от всего, что дорого, и заперли, как дикого зверя. Этого нельзя было перенести безнаказанно. Если кто верил в Бога и людей, в то, что люди любят друг друга, тот после этого перестанет верить в это. Я с тех пор перестала верить в людей и озлобилась. Закончила она и улыбнулась. Из двери, куда ушла Лидия, вышла ее мать и объявила, что Лидочка очень расстроилась и не выйдет. «И за что загублена молодая жизнь?» — сказала тетка. «Особенно больно мне, потому что я была невольной причиной». «Бог даст на деревенском воздухе поправиться», — сказала мать. «Пошлем ее к отцу». «Да, кабы не вы, погибла бы совсем», — сказала тетка. «Спасибо вам. Видеть же вас я хотела за тем, чтобы попросить вас передать письмо Вере Ефремовне», — сказала она, доставая письмо из кармана. «Письмо не запечатано, можете прочесть его и разорвать или передать, что найдете более сообразным с вашими убеждениями», — сказала она. «В письме нет ничего компрометирующего». Нехлюдов взял письмо и, пообещав передать его, встал и, простившись, вышел на улицу. Письмо он, не прочтя его, запечатал и решил передать по назначению.